Глава 25. Находясь в полете, дверь вдруг разорвала на куски, и спустя секунду перед нами приземлился виновник переполоха. Точнее, виновница. Тонкая, человекоподобная талия идеальных пропорций плавно перетекала в неестественно длинную шею, которая была украшена 5 толстыми шипастыми пластинами. На полукруглой голове красовалась кровавая корона в форме полумесяца, из-под которой без всякого ветра развивались длинные пепельно-алые волосы. Лицо гостьи лишь отдаленно напоминало человеческое. Казалось, что его оторвали от настоящей владелицы и налепили на это чудовище как маску. Бесэмоциональную и устрашающую, от одного взгляда на которую кровь стынет в жилах. «Отойди назад!» Напряженно заявил Геркулес, и это красноречивее всего говорило о силе монстра перед нами. Если уж Герк не орёт «Эгигей» и не несется в атаку, а аккуратно пятится, то дело действительно дрянь. «А это еще кто?» – спросил я. Начинало реально напрягать, что у подавляющего большинства персонажей в этом секторе я не видел никакого маркера вообще. «Иная», быстро ответил Геркулес. «Я свяжу ее боем, а ты беги без вопросов. За ее спиной прямая улица, 2 километра прямо, потом...» Инструкции здоровяка прервала внезапная атака. Рука человекоподобной твари со смертоносной скоростью удлинилась и, разрезая воздух, устремилась в Герка. «Пока агр на нем, я действительно смогу уйти, но надо ли? Неужели мы втроем не осилим всего одну иную?» Отвечать на этот вопрос мне не потребовалось, все решили за меня. Сайла блокировала атаку и остановила шипастую руку чудовища в паре сантиметров от здоровяка. «Уходим», — резко выдал Герк, схватил меня за шкирку и на ужасающей даже для меня скорости стал обходить тварь по дуге. «Одно дело, когда ты сам бежишь на пределе, и твой мозг подстраивает окружение. Совсем иначе все воспринимается, когда тебя насильно тянет кто-то другой. И я готов поспорить на свою жизнь, что Геркулес сейчас был быстрее, чем когда-либо до этого». Иная отреагировала мгновенно, и из ее тела выстрелили еще 3 шипастых смертоносных отростка. Не отпуская меня, Герк 3 подряд резко сменил направление, используя стены и мелкие укрытия для маневров. Осознав, что дистанционные атаки бесполезны, тварь с пугающей скоростью побежала на нас, и только перекрывшая ей дорогу Сайла позволила нам уйти невредимыми. «Почему ты мне мешаешь, сестра?» – донеслось за спиной. Ответа я не услышал, потому что в мгновение ока мы с Герком удалились на север по пустой улице. Да и уверен, не было там никакого ответа. Это ведь Сайла. Пару минут в виде поклажи на плече, и у меня уже ломило все суставы. Удивительно, как трупак не откинулся еще во время транспортировки. Потерпев еще пару минут, я уже было приготовился тормознуть здоровяка и двигаться на своих двоих. Да, его скорости мне никогда не достичь, но и погони за нами, очевидно, не было. «Герк», — начал я, и в этот же момент здоровяк со свистом и дымом из голеней высоко оторвался от земли, будто ракета. Не очень хотелось, чтобы меня отпускали с такой высоты, поэтому я тактично замолчал, позволив Геркулесу завершить начатое. Довольно быстро я понял, зачем прыгнул Герк, точнее, куда. Под самым потолком в северной стене сектора красовалась едва заметная темная дыра. В нее мы и приземлились, если, конечно, это вообще можно назвать приземлением. Не рассчитав свои массивные габариты, здоровяк попросту застрял в проеме, а меня по инерции бросило на несколько метров вперед по узкому тоннелю в стене. Спасибо, хоть не назад. Я отряхнулся и помог Геркулесу протиснуть свою тушу в тесный проход. Удалось с трудом. Геркулесу пришлось полукругом изогнуть спину, но он не жаловался, а лишь тяжело дышал и пристально смотрел назад. «Герк», — вновь обратился я к здоровяку. «Повезло, погони нет», — выдохнул он и расслабился, насколько это вообще возможно в такой тесноте. «Чё?» Что это за место? Сам же просил показать. Вакаку твой туда пошел. Кивнул Геркулес вглубь тоннеля. Вакацу, машинально поправил я. Уверен? А откуда тут вообще лаз под потолком? Ясное дело, откуда. Тут и произошел прорыв барьера. Тот, который самый первый, с умным видом произнес Герк. А ведет он, значит, на берег проклятой реки. Ясно, ладно, но спросить я вообще хотел не это. Ты слышал слова той жирафихи? Да, кивнул Геркулес. Сайла тоже иная. Понял это еще, когда нес девчонку на руках. Так вот почему ты перестал ей доверять. И правильно сделал, затащила нас в лапы своей сестренки, взревел здоровяк. «Вообще-то наоборот, вытащила», — поправил я. «Кто такие вообще эти иные?» «С историей Пайкса знаком?» — поинтересовался Герк. «Да, регион был населен безвольными куклами. Потом избранные из них были отмечены системой и получили собственную волю, после чего постепенно эти меченые истребили кукол как вид», — коротко пересказал я, пытаясь припомнить детали в голове. «Не истребили». Вдруг исправил меня Геркулес. «Куклы бессмертны, в этом вы с ними похожи». «Ты что несешь? Да я за все время пребывания в регионе не встретил ни одной». «Еще как встретил. Порождение реки — это они и есть», — перебил меня здоровяк. «Весь день сегодня их встречаешь. Насильственная смерть тела куклы без ритуала перерождения не убивает душу, а лишь вырывает из цикла. И бессмертная душа, которая не способна создать себе вместилище самостоятельно, рано или поздно сливается с живой рекой». «Проклятой рекой, ты хотел сказать?» «Это теперь она проклята. Живая река была как пустой сосуд, впитала в себя все накопленные эмоции и чувства неприкаянных душ кукол. Злость, гнев, ненависть, обида, зависть, ужас, безысходность, боль, горе и множество других подарков отмеченных, которые их истребляли. Река вбирала их в себя одну за одной, и все попавшие туда бессмертные души были вынуждены вариться в этом котле в бесконечном страдании и переживании одного и того же снова и снова. Их души хоть и бессмертны, но хрупки, и вскоре все они рассыпались на тысячи осколков каждая. И так происходило до тех пор, пока десятки разрозненных осколков не начинали яро испытывать одно и то же чувство, всеми фибрами желая лишь одного – найти чувству выход и избавиться от него. И, как и полагается, Бог, или, как вы его называете, система, услышала их желание и позволила материализоваться. Так появилось первое порождение проклятой реки. С одним лишь движимым желанием мстить, оно напало на деревню рыбаков. Вот с чего начались нападения, о которых нам рассказали. Освободившись от части осколков, которые, как яд, источали лишь отчаянное желание мстить, страдания остальных в реке немного уменьшились, и осколки инстинктивно начали объединяться и давать эмоциям выход. Так начались постоянные атаки на Пайкс. А когда порождение погибало, что становилось с осколками? Они части бессмертной души, и их нельзя уничтожить. Поэтому, выплеснув накопившуюся эмоцию, они возвращались обратно в реку и обретали временный покой. Временный, потому что, попав обратно в поток боли и чужих страданий, они, как губка, начинали опять вбирать их. Итак, по новой. Жутковатая история у вашего вида. Но откуда ты можешь это знать? Ты ведь просто меченый горожанин. Ян, я давно не тот, кем был раньше. Чтобы выжить, я впитал в себя бесчисленное количество осколков. И, к сожалению, не только их эмоции и силу, но и воспоминания. На деле я просто паразит, что пользуется их мощью. Воплощение мечты любого меченого, вобрал в себя все преимущества обоих видов и бессмертие, и свободу мысли. «Такая себе свобода», — грустно выдал я, не находя слов. Даже если эти всего лишь продвинутый искусственный интеллект, я уже не мог воспринимать их просто как пиксели внутри игры. Только не после того, через что я прошел. Только не сейчас, когда я смотрел на перекошенное от внутренней боли и страданий лицо Геркулеса и сочувствовал ему всем сердцем, искренне, до боли в груди. Тогда кто такие иные? Решил я переключиться от пугающих накатывающих эмоций. Не самое удачное время для рефлексии. Осколки одной души, которым каким-то образом удалось вернуться в исходное целое состояние. В исходное состояние куклы? Бессмертной куклы с воспоминаниями. Куклы, которая прошла через смерть свою и всех близких. Куклы, которая вынуждена переживать боль и страдания до конца своих дней, без возможности избавиться от них. Куклы, которая каждую секунду пребывания в проклятой реке впитывала и пропускала через себя отчаяние и чувство мести каждого осколка. Куклы, которая знает, кто во всем этом виноват. Я понял, не продолжай. Теперь понимаешь, иные — это естественные враги каждого жителя Пайкса. Резюмировал здоровяк со сталью в голосе. Хоть в этом и нет их вины. Но с какого хрена Сайла тогда нам помогала? Зачем она спасала детей? Почему за полгода она не проявляла к тебе никакой агрессии? Не мог понять я. Я не знаю, пожал плечами Герк. Кто знает, что она творила, когда я ее не видел? Эти куклы способны мыслить. Меченые сами подарили им эту свободу. «Если ты прав, с ними невозможно договориться. А поскольку реку не уничтожить, война будет вечной». «Именно», — вздохнул Геркулес. «Прости, здоровяк», — искренне сказал я. «За что?» — удивился он. «За то, что ты родился здесь», — неоднозначно ответил я, потому что не смог подобрать слова, чтобы объяснить свои мысли. А подумал я о том, что все это весьма изобретательный и естественный способ, которым разработчики внесли в мир бессмертное зло. Я ничуть не сомневался в том, что пресловутая река имеет свои ответвления по всему измерению, и они, по задумке гейм-дизайнеров, будут являться источником бесконечных спаунов мобов. Непрекращающийся замкнутый цикл страданий и смертей – с одной лишь целью – развлекать и прокачивать игроков. «Пошли со мной», – предложил я после раздумий. «Тебе больше незачем тут оставаться. Игроки и без тебя спасут жителей Пайкса». «Спасибо за предложение, но нет», – покачал головой Геркулес. «Я давно не сам распоряжаюсь своей судьбой. Слишком многие хорошие люди – отдали свои жизни за то, чтобы я мог сейчас сидеть перед тобой. И пока в этом аду есть хоть один горожанин, моя битва не окончена». «Как знаешь», — разочарованно выдохнул я. «Пора мне вернуться к своим делам», — бросив взгляд вглубь сектора, проговорил Геркулес. «До встречи, Ёж, и удачи», — заулыбался во весь рот здоровяк. «Тебе тоже удачи. До встречи, Герк», — попрощался я и протянул ладонь. В ответ улыбающийся здоровяк своей массивной рукой сжал меня в объятия и с коронным «эгегей» спрыгнул вниз. Мне же ничего не оставалось, кроме как направиться вглубь тоннеля, что я и сделал. Мой внутренний клаустрофоб продержался минут 10, а потом забил тревогу. И так не особо широкий проход с каждым метром становился все уже и уже, настолько, что сейчас я уже почти полз. Весьма наивно было звать Геркулеса за собой, он бы тут точно не пролез. И вообще, раз это место первого прорыва барьера, неудивительно, что жители с палками сами смогли победить. Какое порождение вообще способно тут пробраться? Злой кролик? Ярость на трусливого мэра и его культ фанатиков закипела с новой силой. Такую брешь не то, что защитить можно. Достаточно было просто заткнуть грёбаным доспехом, и проблема решена. Я уж не говорю о том, что один служитель в боевом облачении способен соло сдерживать такой узкий проход. Но перепуганные трусливые ублюдки поступили иначе. Или им разработчики прописали так поступить. Не понимаю, где находится граница невмешательства в игровой процесс. Сейчас-то ядро точно работает полностью автономно, но насколько глубоко в процесс лезли геймдизайнеры в период зарождения мира? Посторонние мысли отлично отвлекли от приступа клаустрофобии. Я увидел свет в конце тоннеля. Увидел и пополз активнее. Отгоняя пугающие мысли о том, что я в любой момент могу тупо застрять, я сантиметр за сантиметром приближался к выходу и только выбравшись полностью смог вдохнуть полной грудью и успокоиться. Я с радостью осознал, что мне не придется медленно и мучительно подыхать внутри стены второго сектора и расслабленно осмотрелся. Закатное пепельно-алое небо простиралось далеко на север, и рассмотреть его границы мешал густой непроглядный туман, который висел над бушующим руслом ярко-красной реки. Визуально у красной вязкой субстанции не было совершенно ничего общего с водой. Казалось, пугающая шипящая жидкость несет только смерть, и даже находиться с ней рядом было некомфортно. Как и ожидалось, в обозримой близости не оказалось ни намека на лодку или мост. И каким хреном неуловимый самурай преодолел реку? Обычно верной оказывается самая первая мысль. Но я не доверял этому утверждению настолько, чтобы сходу нырнуть в красный бурлящий кошмар. Особенно, когда узнал от Геркулеса, из чего водоем состоит. От мысли о том, что в любой момент из глубин может вылезти новая тварь, меня передернуло. Но выхода не было, и я опасливо подошел к краю реки. Для проверки я не нашел ничего лучше, чем обычный булыжник, его и закинул в кроваво-красный водоем. С шипением и резким выбросом пара камень расщепило на молекулы в считанную секунду. Все указывало на то, что плыть точно не вариант. Но я не унимался. Оставалась еще крохотная вероятность того, что на живой объект река влияет иначе. И набравшись смелости, я ткнул пальцем в алую субстанцию. Накативший приступ боли был такой силы, что я не смог сдержать крик, и он тут же разлетелся по всей прибрежной зоне. Боюсь, меня твари на дне этого адского котла услышали, даже если у них не было ушей. Вариантов оставалось всего два. Бежать вдоль реки налево или направо в надежде найти способ перебраться на ту сторону. Тяжело вздохнув, я поднял взгляд и увидел вдалеке двухметровый кусок моста, который выступал наружу из одного из верхних секторов Пайкса. Понятно, обрубок превратится в нормальный мост, когда придет время. Точнее, когда позволит мэр. Но неужели нет способа перебраться раньше? Только я решил двигаться направо, как услышал шорох. Долю секунды мне хватило, чтобы вооружиться и повернуться к источнику. К моему удивлению, исходил он из той самой кроличьей норы, откуда я вылез. Пепельно-алые волосы, аккуратно сложенные в косички, медленно высунулись из проема и заставили меня расслабиться. «А ты зачем здесь?» Без особого удивления поинтересовался я. Ответа ожидаемо не последовало, поэтому я вернулся к изначальной идее и просто побежал вдоль берега. Сайла увязалась следом. Девчонка молча двигалась за мной, сохраняя дистанцию в 10 метров. Терпеть преследование молча мне удавалось ровно 5 минут. «Да что тебе от меня надо?» – развернулся и выкрикнул я. Пепельно-алая остановилась и, хлопая карими бездонными глазками, склонила голову на бок. «Ладно, раз уж ты здесь, может, подскажешь, как пересечь этот красный поток?» Сайла вопросительно склонила голову еще сильнее. Подумав, что девчонка реально меня не понимает, я попытался объяснить жестами, чего от нее хочу. Я перепробовал все, от простых тычков пальцем в сторону севера, до дугообразных движений рукой, будто бросаю баскетбольный мяч в корзину на том берегу. И когда оказалось, что все бесполезно, Иная вдруг дернулась в мою сторону и ловко выхватила у меня рюкзак. Брезгливо оттопырив мизинцы в стороны и скривив лицо, она вытряхнула оттуда все содержимое и отпрянула на несколько метров. На берег высыпались немногочисленные патроны да пара квестовых предметов. Записки дохлого служителя точно не могли мне помочь, как и патроны, поэтому я спешно вернул их на место. Но вот амулет я аккуратно взял в руку и вопросительно посмотрел на Сайлу. Она не кивала головой и не указывала пальцем, просто стояла. Однако взгляд изменился. «Амулет служителя отражает принадлежность носителя к ордену». Амулет не имел никакого полезного описания эффектов и выглядел как обычный металлический медальон. Когда он выпал с дохлого метателя света, я решил, что его просто нужно будет сдать мэру за награду, как квестовый предмет. Но действия пепельно-алой говорили о том, что я ошибаюсь, и в предмете скрыто нечто большее. Я пожал плечами и накинул железку себе на шею, ожидая чудесных световых эффектов или на худой конец иконки бафа, или характеристику какую, способность. Но ничего не произошло. Нет, в бафах появилась новая строчка, но поди пойми, что она означает. «Аура служителя». И все. Только название. Без визуальных эффектов или описания. Я бегло пробежался по всем характеристикам, логам и вкладкам. Ничего не изменилось. Запрос навигатору тоже не помог. Угадайте, что он сказал. «Аура отражает принадлежность носителя к ордену. П. Полезность». Оставалось лишь проверить самому практическую пользу от странного амулета. И я вновь подошел к самому краю реки и смело ткнул пальцем в бурлящую алую субстанцию. Я зажмурился и весь сжался в предвкушении нового приступа боли и был готов высказать все, что думаю о Сайле и ее идеях. Но боли не последовало. Я открыл глаза и посмотрел на свою ладонь. Она была полностью окутана ярким свечением. Опустил взгляд ниже и заметил, что подобной аурой обволокло все мое тело и исходит этот пульсирующий свет именно от амулета. Особо порадоваться я не успел, потому что увидел на предмете разрастающуюся трещину, а следом и обратный таймер в логах. 145, 144, 143... Догадаться, что он означает, было несложно, и я нырнул в красный поток смерти. Осознав, что проклятая река действительно не причиняет мне никакого вреда, я погреб вперед изо всех сил. 109, 108, 107. В мутной красной субстанции я отчетливо увидел огромный глаз, который моргнул аккурат в тот момент, когда я проплывал мимо. С перепугу я сначала чуть не утонул, а потом тут же ускорился без всякого использования рывка. У страха глаз велик, да. С этого момента я решил смотреть только перед собой. Помогло, хоть дальше я боковым зрением продолжал замечать странности, в голове старательно прокручивал мантру, что все будет хорошо. У меня есть защитная аура, и вообще я плыву в прекрасном бассейне. Уточнять самому себе, что это бассейн из крови и кишит сотнями голодных акул, я не стал. 67, 66, 65. В голову вдруг пришло осознание того, что я не знал, как далеко берег, поэтому с перепугу я прожал рывок и погреб еще быстрее. Хотя казалось это физически невозможно. Использовать режим тромбли я побоялся. Ведь словить откат по пути – это верная смерть. Словить откат на том берегу, где может быть гораздо опаснее, чем во втором секторе – это тоже верная смерть. Да и Вакацу ведь перебрался, а у него скорость явно ниже моих значений под рывком. 34, 33, 32. Я вовсю проклинал себя за принятое решение и молился о благополучном исходе. 14, 13, 12. Все мысли были сосредоточены на желании активировать режим тромбли и доплыть уже наконец, а там будь что будет. И только берег, который мне удалось заметить краем глаза, вернул мне уверенность. Каждый последний метр давался с трудом. Создавалось ощущение, что вязкость реки росла по мере приближения со спасительным клочком земли. Это раздражало и замедляло, а секунды неумолимо утекали. Из красной пасти смерти я выбрался, когда таймер показывал 3 секунды. Их я потратил, чтобы убраться от пугающей реки подальше. Только отбежав на безопасное расстояние в 30 метров, я остановился и рухнул на колени. Выносливость убита в хлам. Дебафы усталости и истощения угрожающе мигали. Здоровье упало в желтую зону. И я понял, что пока плыл, ничего не чувствовал. Вообще ничего. Вакуум и пустота. Мысли были, да, но все как в тумане. А еще во время заплыва пропал интерфейс, оставив лишь таймер обратного отчета. Я выдохнул и попытался взять себя в руки. Осмотрел карту на предмет опасности, перенастроил навигатор на параноидальный режим и медленно двинулся на север. Пока восстанавливалась выносливость, я пытался проанализировать местность вокруг и заметить хоть какой-нибудь знак, дорогу или указатель. Тщетно. «Где этот ваш Ридон?» – гневно выкрикнул я в пустоту. «Нет информации», – сухо ответил навигатор. «Кто бы сомневался?» – буркнул я и опять пожалел о том, что остался в одиночестве и даже поговорить не с кем. Хоть бы старик Тромбли, что ли, проснулся. Сколько ему еще интересных событий надо подкинуть, чтобы он выполз. Но я вам немного соврал. На самом деле я был не один. В 10 метрах позади за мной медленно плелась девчушка с пепельно-алыми волосами. Но, как вы сами понимаете, она мне скажет еще меньше, чем навигатор. Молчун есть молчун.